Глава 12. «Что теперь будет?» — с тревогой в голосе спросила Грета, когда мы ехали домой. «Ничего не будет. Нормально все. Что ты так разволновалась? Славно же время провели. Хоть бы покормили, сволочи. Мне этот граф не понравился. Теперь он будет нам разные пакости устраивать. Он явно к императору может обратиться. Да перестань. Что ты предлагала, просто утереться и промолчать? Так об нас все ноги вытирать будут. Да и вообще, пусть попробует что-нибудь устроить. Один уже был такой». О происшедшем она тут же рассказала дома, и на меня теперь обрушилась с критикой вся семья. Их можно было понять. Тут с дворянами, даже с безземельными, простолюдинам не стоило связываться. Но мы-то таковыми уже не были, и они никак не могли к этому привыкнуть. В общем, все стали с тревогой ожидать новых проблем. Одному мне было наплевать. Чтобы я еще раз отправился на подобные собрания, да не в жизнь. Лучше со своими дружинниками пирушку устроить, чтобы они своих жен привели. Куда как веселее будет. Среди местных дворян есть достойные люди, но в основной своей массе это пупы земли. Причем они стараются показать это всем, кто ниже их по положению. Как и эта тварь, которая меня в гости позвала, а потом выгнала. Ничего, придет время, и он мне за это ответит. Проблемы не заставили себя долго ждать. Уже на следующий день к обеду ко мне нагрянула группа всадников. Это были люди графа, морду сынка которого я немного подровнял. Было их всего десяток. Причем сначала они вели себя довольно-таки нагло. Только увидев несколько самострелов, направленных в их могучие тела, сразу же успокоились. Я же приехал в город не один, а с 30 дружинниками, которые были в курсе произошедшего. Лерону очень понравилось то, что я кому-то морду набил. Ральф мне доложил, как тот в беседе с десятниками на полном серьезе порадовался, что мне служит. Да и остальные воины не особо разочаровались, когда узнали, что у нас может новый конфликт начаться. Командиром у гостей был целый барон, видимо, вассал графа. Пришлось мне выйти на улицу. Конечно, можно было бы послать их куда подальше, но мало ли что, вдруг мне войну объявят, а я и не в курсе буду. «Господин барон», — заявил гость, когда я вышел на улицу, — «граф Фред требует, чтобы вы немедленно приехали к нему». Фредом звали того аристократа, сына которого я побил. Мне даже удалось выяснить, чем он занимается в столице. Он являлся помощником императорского казначея. Серьезный дядька. Впрочем, мне на это было наплевать. Деньги много кто считать может, а универсалов мало. Требует, чтобы я к нему приехал. С задумчивым видом почесал я подбородок. Вроде бы по башке младшему настучал. Так почему тогда старший вдруг решил, что я обязан слушать его приказы? Такое ощущение, что у твоего господина не все в порядке с головой. Я бы попросил вас следить за своими словами, — угрюмо произнес гость. Это не тот человек, который может прощать оскорбления. Вы думаете, что я тот человек, который прощает? Или у вас считают, что если он граф, а я только барон, то поскочу к нему в припрыжку? Передайте своему господину, чтобы он своими слугами командовал, а не мной. Меня тревожить бредовыми речами больше не нужно. Дел много. Некогда на всяких неприятных личностей отвлекаться. Не смею больше вас задерживать. Всего хорошего. Отряд уехал. Если честно, первое время думал, что в следующий раз прибудет более многочисленный отряд, разбавленный магами. Но, вероятно, граф задумал что-то другое. В то, что он просто успокоился, я не верил. С другой стороны, у него явно мозги имеются. Иначе бы около такой кормушки не удержался. А значит, он прекрасно понимает, что просто так ему меня не взять. Я буду сопротивляться. И дружина в стороне не останется. У меня все бывалые воины, которые ни в одной сече побывали. Поэтому помахать мечом им только в радость. Особенно, если какая-то выгода от этого будет. Так что в ремесленном квартале начался бы бой с применением магии. Скромничать я бы не стал. Явно были бы трупы, что очень не понравилось бы императору. Так что этот граф просто лишился бы своего поста за то, что спровоцировал конфликт. Отвертеться бы ему не удалось. Время шло, но меня так никто больше не побеспокоил. Да и от наставника никаких известий не было. Даже своего посыльного не прислал, чтобы он мне сообщил, как там дела с гранатами обстоят. Мои алхимики ютились в доме прислуги вместе с дружинниками. Часть бойцов пришлось в своем доме поселить, так как им просто не было места. Уже очень хотелось вернуться обратно, домой, в замок. Хорошо, что в моей комнате были только я и супруга. Но мы с утра до вечера сидели за изучением магических заклинаний. Отвлекались только на еду. Тем же самым занималась и Магда. Она уже доучила последние заклинания и теперь повторяла изученные. Девушка узнала, что я скоро пойду сдавать на 7-ю ступень, поэтому решила меня дождаться, чтобы ехать вместе. Если быть предельно честным, то я не просто так рьяно начал учиться. 7-я ступень магии даст мне дополнительный плюс на суде. Вот и хотелось ее получить до того момента, когда у императора на меня время появится. Целый месяц меня никто не беспокоил, так что удалось спокойно доучить заклинание 7-й ступени. Конечно, визитеры были, например, покупатели моих амулетов. Ральф распустил слухи, что у нас ведется продажа. Приходили простые воины и городская стража. Один раз приезжали из канцелярии, причем не тот мужчина, который меня арестовать хотел, а другой. Он вел себя куда вежливее, чем его товарищ. В общем, одним прекрасным утром мы вместе с Магдой отправились в магическую школу. Насколько мне известно, только там имеется артефакт богов. Есть и в других больших городах, конечно, но в столице только один. Ну, или о наличии второго просто не распространяются. Въехать в богатый квартал удалось без проблем, несмотря на то, что у Магды не было пропуска. На территорию магической школы тоже пропустили. Девушка сообщила, что собирается проходить экзамен, так что ее задерживать не стали. Только снова пришлось топать пешком. Первым делом направились в кабинет Рагона, но его там не оказалось. Пришлось идти к директору. Я, если честно, понятия не имел, к кому нужно обращаться с подобным вопросом. Раньше все за меня решали, но ничего. Думаю, что директор магической школы в курсе. «Заходите!» – услышал я знакомый голос, когда постучал в дверь. После приглашения отворил ее и вошел внутрь. Девушка прошмыгнула следом за мной. «Доброе утро!» – поклонился я старику. «Очень рад вас видеть!» «Стэн!» – обрадованно воскликнул директор. «Очень рад тебя видеть!» «А это кто с тобой?» «Магда, если я не ошибаюсь. Тебе служит?» «Именно так!» – подтвердил я, подивившись осведомленности директора. «Похоже, за мной пристально наблюдают. Интересно даже, кто эту всю информацию обо мне сливает?» «Итак, молодые люди, что привело вас ко мне?» «Дело в том, господин архимаг, что я собираюсь сдать экзамен на 7-ю ступень, а Магда на 4-ю. Вот и не знаем, к кому обратиться с этим вопросом. А господина Рагона в школе нет. Он по своим делам уехал. Должен был вернуться пару дней назад, но, видно, задержался», объяснил отсутствие наставника директор. «Но ничего, вы пришли куда нужно. Когда планируете сдавать экзамен?» «Да хоть сегодня», ответил я. «Мы полностью готовы». «Ну, тогда не будем тянуть», улыбнулся старик, а после кивнул секретарю, который сидел за соседним столом. И его как ветром сдуло, побежал все подготавливать. Впрочем, мы тоже рассиживаться не стали. Отправились следом за убежавшим мужчиной. Только не в зал, где раньше сдавали экзамен, а в какой-то кабинет. Тут уже находились 3 архимага-учителя. Директор стал 4-м. Решив закончить все побыстрее, я тут же подошел к сфере. Положил на нее руки и стал произносить заклинание. Минут через 15 все было закончено. Ошибок я не допустил. И теперь стал магом 7-й ступени. Магда тоже не подвела, так что теперь могла считать себя дворянкой. Мы снова отправились в кабинет к директору. Он сам нас пригласил. Требовалось подождать, пока секретарь оформит нужные документы. Со мной все просто. Стал магом 7-й ступени. Вручили диплом, подтверждающий это. А вот с Магдой все сложнее. Требовалось много бумаг заполнить. Она же теперь дворянка, так что придется мне сейчас ехать с ней в канцелярию. Женский коллектив вчера весь день просидел за рисунками, придумывая девушке герб. Животное изображать не стали, остановились на каком-то лечебном растении. Вот его и решили намалевать. Я даже директору этот рисунок показал, и он мне сообщил, что такого герба пока нет, так что можно смело регистрировать его в канцелярии. Расспрашивать меня о том, как я смог от графа отбиться, директор не стал. Просто поздравил с тем, что смог сохранить свою независимость и все. Наверное, остальное ему уже было известно. Кстати, едва только у меня появились деньги, как я тут же заказал еще партию редкого ингредиента для своих алхимиков. И заметил, что его стоимость возросла примерно в 1,5 раза. Похоже, кроме меня еще кто-то начал скупать. Совсем скверно будет, если у меня и алхимиков заберут. Мне тоже порошок нужен для пушек, которые, к слову, уже ждали меня в замке. Наконец-то выполнили мой заказ. Через 1/2 часа мы уже ехали в сторону канцелярии. Очередь тут была, как в прошлый раз. Но так как Рагона с нами не было, пришлось дожидаться, когда подойдет наше время. Просидели мы около 2 часов. Зашли вместе. Магда тут же положила документы на стол, робко поздоровавшись. «А вы, господин барон, по какому делу пришли?» — поинтересовался старичок, внимательно посмотрев на меня. «Я его вассал», — ответила девушка вместо меня. «Надо же, она ведь действительно теперь не просто наемный рабочий, а целый вассал. Я об этом как-то и не подумал. Выпроваживать меня не стали. Тянуть с оформлением документов тоже. Так что вскоре мы с довольной девушкой вышли из канцелярии. «Надо же, я теперь дворянка. Даже не верится», — защебетала она. «Вот мамка удивится». «Нужно это отметить», — заявил я. «Не каждый день простолюдины дворянами становятся». Кстати, мама Магды, которая тоже жила в моем замке, не пожелала уезжать в город, а решила остаться вместе с нами, чтобы помогать раненым. Хотел я был ее силком отправить, но передумал. В конце концов, в городе много женщин оставалось. Кто-то со своими мужьями решил оборонять город до конца. Естественно, никто их на стены не пускал, так что они просто таскали раненых, да еду солдатам готовили. Отметили повышение наших ступеней и получение девушкой дворянства мы неплохо. А уже на следующий день ко мне прибыл гонец от самого императора. Завтра после обеда меня ожидали на суд, так что настроение у всех тут же испортилось, кроме меня. Я считал, что повел себя правильно, и если бы ситуация повторилась, то поступил бы точно так же. Только моих родных это не могло успокоить. Кстати, отец, который остался в замке, сильно волновался моим долгим отсутствием и несколько раз присылал гонцов, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. К моему изумлению, утром ко мне прибыл отряд гвардейцев, чтобы сопроводить на суд. Что-то мне подсказывает, что это не почетный эскорт, хотя выглядели они довольно величественно. Моя дружина тоже поехала. Они пристроились позади этой кавалькады. Ладно, хоть в карету мне позволили сесть, а не поволокли во дворец, как каторжника в клетке. Естественно, моих солдат без меня в богатый квартал не пропустили. С другой стороны, гвардейцы вели себя утонченно. Никто не задирал нос, хоть и были они дворяне. Обращались вежливо, как и подобает аристократам. Хорошая у них дисциплина. Меня даже завтраком накормили, когда привезли во дворец. Само собой, мы подъехали не к парадному входу, а к небольшой двери, куда мы и пошли. После чего мне указали на комнату, в которой я должен буду дожидаться, когда император соизволит принять. Что удивительно, оружие у меня забирать не стали. Хотя я сам догадался, ничего кроме ножа не брать. Меч на балахоне как-то плохо смотрелся. Да и будь у меня оружие, то добраться до императора мне бы точно не позволили. За мысли я недобрые, там, как мне кажется, хватает и простой охраны, и магов. В комнате я был не один. За столом сидел какой-то мужчина, который сначала решил расспросить меня о моей жизни, но, увидев, что я не желаю с ним контактировать, умолк и уткнулся в какую-то книгу. Просидел я до самого обеда. Даже в кресле вздремнуть удалось, после чего меня вызвали к императору на суд. После того, как слуга Рагона принес ему 2 гранаты, Рагон долго крутил их в руках и внимательно рассматривал. Он умел скрывать свои истинные чувства, и, как ему казалось, он не показал своему ученику, как сильно был впечатлен мощью этих кругляшей. Конечно, как архимаг, он мог бы нанести удар гораздо сильнее, но вот этими штуками мог пользоваться любой человек, а как боевой маг он прекрасно понимал, сколько пользы могут принести эти гранаты во время войны, особенно при обороне замков. Теперь же он думал над тем, как сделать так, чтобы император не заупрямился и согласился выплачивать деньги из казны Стэну как изобретателю. Парень был прав. Тут есть множество разных лазеек, как обойти худородного и ничего ему не платить. Причем вполне законно. Тем более за парнем нет сильного рода, с которым нужно считаться. Вот и ломал голову архимаг, сам не понимая, с чего это он этому сопляку, бывшему простолюдину, так помочь хочет. Видно, стареет. Ничего толком не придумав, Рагун поехал к императору. У главы государства было какое-то совещание, поэтому сразу он принять не мог. Естественно, если бы Рагун сообщил, что прибыл по очень важному делу, то глава государства просто принял бы его в своем кабинете. А эти бездельники-аристократы, которых развелось как крыс на помойке, могут и подождать. Правитель освободился примерно через полчаса и сразу же позвал Рагуна к себе. Даже лично какого-то отвара налил. «Что вас ко мне привело, мой друг?» С доброжелательной улыбкой поинтересовался он. «Да мне мой бывший ученик все покоя не дает, ваше императорское величество!» Развел руки архимаг. «И что он на этот раз учудил? Опять казнил кого-то? Дворяне и так гудят, требуют его крови. Мол, простолюдины такими темпами скоро дворян за ровню считать будут. Мой ученик тоже не простолюдин, а барон. Да и разобрался я в этом деле. Там тот дворянин на самом деле палку перегнул с оскорблениями. Конечно, сама казнь довольно-таки необычна, но что только молодым соплякам в голову не придет сгоряча. Ладно, это мы на суде разберем. Самому иногда хочется некоторых аристократов на кол посадить, предварительно вырвав языки. Но просто так нельзя. Закон. Впрочем, если твой ученик действительно за дело убил благородного, то я строго наказывать не буду. Так что он на этот раз сделал, если никого не убил? Вот. Архимаг залез в сумку и достал оттуда гранату. «И что это такое?» – спросил император, с любопытством глядя на металлический кругляш. «Вроде не магический. Это оружие. И да, оно не магическое. Но с его помощью Стэн отбился от графа. Причем много его солдат под стенами погибло. Интересно». Император взял гранату в руки и внимательно ее осмотрел. «Как это работает?» «Лучше наглядно продемонстрировать. Обещаю, вас это впечатлит». «Так давай, показывай», — приказал глава государства. «Нам лучше выйти», — улыбнулся архимаг. «Если ее здесь применю, то от нас мало что останется, уверяю». «Вот даже как. Ну, пойдем на полигон, где гвардейцы тренируются. Там и покажешь». Само собой, на испытание пошла целая толпа. Свита ждала в коридоре. И едва только император с архимагом прошли мимо, как они пристроились позади них. На полигоне были укрепления, где солдаты тренировались штурмовать стены. Вот на одну из них они и поднялись. Рагун достал гранату и зажег фитиль, предварительно убедившись, что под стеной никого нет, после чего кинул ее вниз. Не забыл он и императора предупредить, чтобы не выглядывал из-за зубцов. Прогремел взрыв. Сам грохот главу государства впечатлить не мог. Поэтому Рагун предложил позвать преступников, приговоренных к смерти. Такого добра в имперской тюрьме всегда хватало. Вскоре привезли десяток заключенных. Их поставили под стеной. После чего наставник решил использовать последнюю гранату. На смотр снова собралась толпа. Пока привезли преступников, высшее общество ушло во дворец обедать. А сейчас снова вернулись. Император прекрасно знал, что Рагун просто так его отвлекать от дел не будет. Поэтому едва прогремел взрыв и снизу раздались крики, как он сам поспешил вниз, чтобы посмотреть на результат испытаний. Теперь ему все понравилось. Из 10 бандитов 4 были мертвы, 5 имели ранения, причем 3 тяжелые, и только один был на первый взгляд цел. Он испуганно прижался к стене, не понимая, что произошло. «Как вам такое оружие, ваше императорское величество?» – спросил Рагун, когда они снова пришли в кабинет. «Неплохо, неплохо», — одобрительно закивал глава государства. «Представляете, как трудно будет вадагам штурмовать стены укреплений на границе, если вот такие кругляши у наших солдат будут? Конечно, тут им и самим можно неплохо нарваться, если по ним магия огня прилетит, но их можно раздавать тем, у кого имеются хорошие амулеты защиты, и тогда вадаги быстро к вашим землям интерес потеряют. Они уже там что-то шевелиться начали. Так что скоро опять будут нас на прочность проверять». «Я уже понял, что это довольно перспективное оружие, господин архимаг. Конечно, не дешевое, но для защиты империи можно будет потратиться. Казна не обеднеет. Что конкретно вам нужно? Я дам команду, и начнут изготавливать эти кругляши. Кстати, вы знаете, как их делать? «Нет», — сознался Архимаг. «Процесс примерно знаю, но в пропорциях не разбирался. У Стена есть специалисты, которые это вещество сделали, а вот сами гранаты он сам делал». «А почему именно гранаты?» — проявил любопытство глава государства. «Не знаю, ваше императорское величество», — пожал плечами Архимаг. «Сопляк их так называет. В общем, я к вам пришел, чтобы оформить изобретение на моего ученика, чтобы ему казна за такое славное дело доплачивала как изобретателю». «Да за что ему платить?» — возмутился император. «Он просто смешал все ингредиенты, к изобретению которых вообще никакого отношения не имеет». «Ну и что? Гранаты-то он изобрел. Значит, будет справедливо, если ему за это платить будут. Сами же говорите, что нам нужно новое оружие для солдат. Так вот оно. Понимаете, в чем дело? Он же мог ничего и не рассказывать. А нет, пришел ко мне, чтобы помочь своей стране в постоянных войнах с водагами. Такое нужно поощрять. Да и парень ведь умный. Вдруг еще что-нибудь придумает. Только на этот раз уже не захочет ни с кем делиться своими изобретениями. Ваше императорское величество, вы же сами говорили, что хотите привязать этого парня к себе, чтобы вам служил, а не одному из герцогов. Так почему бы добром это не сделать? Я понимаю, что вы к своему ученику очень хорошо относитесь, подумав, произнес император. Но я в любом случае заставлю его служить себе. Вы, как умный человек, прекрасно должны это понимать. Чтобы его прижать, у меня уже очень много возможностей, и все вполне законные. Законные, не стал спорить Рагон. Только со временем мальчишка станет архимагом. И что-то мне подсказывает, что достигнет он этого достаточно быстро. Давайте будем честными. У вас, как у правящего рода, врагов в империи очень много. Они ведь только и ждут, когда вы ослабнете. Вы можете дать гарантию, что парень не взбрыкнет, когда станет архимагом, и не переметнется на сторону ваших врагов, если к нему будет такое отношение? Да, по закону вы можете его прижать, но у него не самый лучший характер. К тому же и мозгами он не обделен, поэтому прекрасно поймет, что его просто хотят сделать слугой, который всю жизнь будет заниматься созданием защитных амулетов. Думаете, что после этого он будет так же предан вам, как и я? Нет, не будет. И при первой же возможности переметнется на сторону ваших врагов. А оно вам нужно? Вы же не сможете его в клетке держать, как зверя. Тогда вас точно аристократы не поймут. А убивать такого перспективного универсала просто идиотизм. Так пусть сидит в своем городе, делает, что хочет, да амулеты вам заряжает. Он очень скоро на 7-ю ступень сдавать будет. Даже наемники уже встали в очередь за амулетами универсала. А скоро и дворяне потянутся. Ладно, ладно, досадливо скривился император. Подумаю, что можно сделать. Возишься с этим парнем, как с родным сыном. Но если после суда выяснится, что он убил того барона по другой причине, то даже не уговаривай. Накажу парня сурово, чтобы другие не думали, что закон императора на всех не распространяется. После этого разговора довольный собой Рагон уехал в магическую школу, а потом вообще отправился навестить свои земли. Жил он в основном в столице, но у него имелись обширные земли, которыми распоряжался его доверенный человек. Изредка он навещал их, чтобы узнать, нет ли каких проблем. Впрочем, проблем быть не могло. Даже когда вассалы между собой разборки устраивали, то старались, чтобы ни один их отряд не заходил на землю архимага. Чревато это было для обеих сторон. Едва только архимаг вернулся в столицу, как его тут же вызвали к императору, который был не то чтобы рассержен, а чем-то недоволен. «Что случилось, ваше императорское величество?» — поинтересовался Рагон после расшаркиваний. «Да вот», — недовольно пробурчал император, — «опять твой сопляк отличился. На, почитай». С этими словами глава государства выложил на стол стопку писем. «Что-то я не совсем понял», — взял архимаг один из листков. «На него аристократы жалуются сразу на ваше имя? Ну да. Умеет твой подопечный аристократию к себе расположить». Позвал его один граф на бал. Так он сыну помощника моего казначея сначала морду набил, а потом сказал, что лучше с бандитами пойдет отдыхать, потому что общество разных подонков гораздо приличнее, чем дворянское. Теперь вот лежат 36 жалоб, не знаю, что с ними делать. Ладно бы только женщины жаловались, но нет, и графы тут оказались. Да, дела, — промолвил архимаг, не зная, что на это сказать. «Ага», — кивнул император. «Пойду лучше с бандитами вина попью. Там общество поприличнее, чем тут», — процитировал он одну из фраз Стена, написанную в жалобе. После этого император сделал строгое лицо и посмотрел на Рагона, но предательская улыбка все равно появилась на его губах. А после он не выдержал и расхохотался. Следом рассмеялся и архимаг.